Очень жарко. Прочитано по изданию «Закон полярных путешествий. Рассказы о Чукотке». Магаданское книжное издательство, 1986 год. «Сиит, покажи пустыню, конючу я! Сиит, покажи пустыню!» Сиит молчит. Сиит задумчиво чешет волосатую грудь. Глаза у него голубые, как озеро Балхаш. Как озеро Балхаш, если лететь над ним на высоте 6000 метров. Наверное, в него влюблены все окрестные девушки. В Сиида, конечно, а не в озеро. Но девушки тут гордые. Они делают вид, что не смотрят на него, загорелого черного красавца с азиатской меланхолией в голубых нездешних глазах. И черный красавец задумчиво чешет волосатую грудь. «Сиит, покажи пустыню!» Девушки проходят под тень чинары. А может и не чинары. Я не знаю, как тут называются деревья. Потом спрошу, когда будет пустыня, аулы и саксаулы, и верблюжья колючка. Колючку я знаю, хотя она у нас на Чукотке и не растет. Колючка я буду кормить верблюдов. Сиит, покажи пустыню. Брови у Замиры на переносице искусственно сведены тушью в одну. Одна бровь на оба глаза, полумесяцем бровь. Замира ведет за руку малыша, молчаливого насупленного чертенка. 5-летний Бахадур зол. Несколько минут назад мать отчитала его за проказы, а может и дала пару шлепков. Бахадур — ее радость и горе. Он лезет на дорогу, и все колхозные шоферы — его друзья. Бахадур ломает все, и если его оставить без присмотра, сможет, наверное, отвинтить на досуге колесо грузовика. Отца у него нет, он на севере. Все знают, когда он приедет, и даже я. Только я это знаю лучше. Вот сейчас, минут через 40, он остался в центре на один день, а до центра мы летели вместе. Забрали мы его в свой грузовой Ан-12 в Новосибирске. Он отстал от пассажирского рейса и попросился к нам. Новосибирск, город, абрикосы, наши абрикосы. Я сразу узнал. Смотрел город, отстал. Любопытный я. Зачем Хамид любопытный? Не знаю. Зачем Хамиду, южному человеку, север? Домой еду. 5 лет не видел Замиры. Зачем? Все это я пишу после встречи Замиры и любопытного Хамида. Он стоял у самолета бледный и не улыбался. Замира подошла медленно. Сиит вытер пот со лба. Хамид и Замира долго смотрели друг другу в глаза. Разлука не проходит бесследно. Это знают все, кто был в разлуке. И Хамид мысленно каялся и сокрушался, как тогда в самолете. Зачем южному человеку север? Хамид и Замира стояли молча. Они смотрели друг другу в глаза. Бахадур стоял у нашей машины, и Сиит гладил его по голове. «Больше Хамид не будет уезжать на север». Сиит вздохнул, включил мотор и повез меня показывать пустыню. У него старый Виллис, старый-старый, наверное, со времен Англо-Бурской войны. Такие Виллисы я видел в хронике, показывали африканскую пустыню. И вот опять пустыня, но нет прохлады темного кинозала. И старый Виллис, но нет выстрелов. «Сегодня не повезло, сегодня нет каравана», — вздохнул через час Сиит. Я его понял. «И не надо, подумаешь, верблюды, я и в зоопарке их увижу. Давай домой!» — малодушно капитулировал я перед песком и зноем. «Вот она, пустыня! Если сейчас меня спросит Сиит, какая она, я ничего не отвечу. Я вытащу из ящика последнюю бутылку минеральной, половину выпью, а остальное вылью на голову и выброшу ее в пески, где валяются остальные 19. Потом выброшу пустой ящик и спрошу у Сиида: «Как вы живете в такой жаре? Разве можно жить в такой жаре?» Ничего не скажет Сиит. Он привык к глупым вопросам. Мы едем к Хамиду. Хамид ждет меня. Я обещал еще в самолете. Сиит едет со мной. Он спокойно едет со мной, потому что никогда Хамид не узнает, что Сиит и Замира — большие друзья. А если Хамид узнает, убьет Замиру. Зря, конечно. Нельзя же 5 лет ждать и бояться, что эти 5 могут растянуться на 10. Хамид забыл, что век восточной женской красоты очень короток. Это знают все женщины, и Замира тоже. Плати теперь, Хамид, плати ночной бессонницей, глухотой, когда вокруг шепчутся, дикой ревностью неизвестно кому, и не забывай носить лицо достойно. «Ассалам алейкум!» — вошли мы во двор. «Ва алейкум ассалом!» — ответил белый старик. В саду на возвышении небольшая деревянная площадка. Это чайхана. К ней ведут 3 ступени. Посреди чайханы столик на маленьких ножках. Вокруг столика с 3 сторон матрасы, покрытые пестрыми коврами. На коврах подушки для сидения. Их лучше всего подкладывать за спину. Стол уже накрыт. Нас приглашают к трапезе. Мы моем руки под краном. Каждому дают отдельное полотенце. У ступеней чайханы я сбрасываю сандалии, вытирая ноги о коврик. Это скорее жест символический. Неглубоко кланяюсь, не спеша прохожу к столику, сажусь по-восточному и устраиваю подушку за спину. Чайхана в тени. С дерева на дерево перекинута проволока. Виноград обвил проволоку. Стены из винограда. Потолок из винограда. Хорошо в тени. Интересно, сколько в мире сортов винограда? «Примерно 2485», — отвечает Хамид. «Он уже полностью здесь, в Азии. Он все вспомнил. За 5 лет жизни в Якутии он ничего не узнал про север. А здесь он полностью. И завтра уже снова будет агрономом. И ему приятно от того, что здесь он свой и все обо всем знает, и он спешит поделиться своей радостью».